Глава первая. Она была похожа на куколку. Маленькая, светленькая, в белой полупрозрачной сорочке, отделанной кружевом. Под тонкой тканью виднелась упругая грудь, увенчанная бледно-розовыми сосками. Стройные бедра обтягивали кружевные панталончики. И личико кукольное. Губы пухлые, розовые. На белой-белой коже чуть просвечивает нежный румянец. Подкрашена, конечно. Будущих рабынь, перед тем, как клиенту вывести, всегда приводят в товарный вид. Но все равно хороша. А в огромных голубых глазищах плещется страх. Перед комнатой этой, с красными стенами, перед сценой, залитой безжалостным светом софитов. Перед ним... Лиар мазнул взглядом по другим девицам, фигуристая шатенка, сексапильная худенькая брюнетка, еще одна блондинка, только пышная, с большой грудью. Снова вернулся к той, первой, куколке. «Вот эту», — громко объявил он. «Ее хочу». Отец поморщился. «Но кто так выбирает, Валиар?» — укоризненно прогудел он. «Ты даже не осмотрел их толком. Поговори с каждой, раздень, почитай личные дела. Что ты как ребенок?» «Хиленькая какая», — заметила матушка, — недовольно поджимая губы, подошла к девушке, покрутила туда-сюда, словно манекен в магазине, и объявила. «Валиар, мальчик мой, ее надолго не хватит. Выгорит через месяц, и новую раньше весны можешь даже не просить». Лиар сжал зубы, чувствуя, как краска медленно заливает лицо. Он с самого начала был против, чтобы матушка сопровождала их с отцом. Но спорить с Маризой де Абес, когда речь заходила о безопасности обожаемого сыночка, опасался даже дед. Хоть бы молчала, раз напросилась. Не позорила единственного сына. Сейчас все, включая рабынь, будут ржать над ним. А он уже взрослый парень. Ему 16. «Хочу эту», — упрямо повторил он, скинув подбородок. «Ты сказала, я могу выбрать любую. Я выбрал ее». Девушка несколько раз моргнула длинными ресницами. Пухлые губы дрогнули, словно она сдерживала что-то. Слезы, смех, негодование. Как назло, способность поглощать эмоции снова отказала перед выходом из дома. Дар проснулся недавно и был неустойчивым, слабеньким. «Задержка развития», — повторял семейный доктор, разводя руками. А сверстники, уже сменившие по несколько личных рабынь, смеялись над сосунком. А потом куколка опустила голову. Светлые локоны закрыли лицо, и Лиару стало обидно. Прячется. От него. «Маленькая какая-то». Отец тоже не одобрил его выбор. «Ей хотя бы 15 есть?» «Аннабель уже 17», — медовым голосом объявила хозяйка агентства. Старая сводня почувствовала свой интерес и оживилась. «Она хорошая, послушная девочка. Осмотрена врачом. Привита, не имеет проблем со здоровьем, просто вот телосложение такое хрупкое. Кстати, прекрасно поет. А еще? Тут хозяйка сделала театральную паузу, привлекая внимание клиентов. «Аннабель полностью девственна, не имеет никакого сексуального опыта. Нежный, хрупкий цветочек, который еще только ждет своего садовника». Отцу эта новость явно пришлась по душе. Он снова оглядел куколку, но уже с таким видом, словно прикидывал, как она будет смотреться в его постели. И Лиар со злостью стиснул кулаки. Не отдаст. Он первый ее заметил. Еще и девственница. А вот на матушку новость впечатлений не произвела. Одна морока с ними. Я бы предпочла для моего Лиарчика опытную девочку. «Это мой подарок на день рождения, мне выбирать», — громко объявил Лиар. «Я хочу ее и точка». «Милый», — заворковала матушка, — «но сам подумай». А отец вздохнул и потянулся к чековой книжке. Хозяйка принесла договор. Лиар собрался было подписать его, когда отец решил поиграть в воспитателя. «Нет, сначала прочти». «Что, я рабских контрактов не видел?» — хмуро ответил Лиар. Ему хотелось поскорее увести свою покупку, а не вчитываться в обтекаемые юридические формулировки. «Господин, это стандартный договор на полгода», — вмешалась была хозяйка агентства. Но под гневным взглядом Мастема Диабеза быстро увяла. «А впрочем, вы правы. Всегда полезно знать, что подписываешь. Вы читайте, читайте, молодой господин. Аннабель пока переоденется». По ее сигналу, выставленные на продажу девушки потянулись к незаметной задней двери. Куколка вздрогнула, вопросительно взглянула на женщину и тоже шагнула. Лиар дернулся было за ней. «Не надо переодеваться!» — голос почему-то сорвался на хриплый шепот. «Я ее так увезу!» «Вы Лиар!» — укоризненно воскликнула матушка. «Мальчик мой, ты в своем уме? Что скажут соседи?» «Да ничего они не скажут», — посмеиваясь, отозвался отец. «Подумаешь, решил выгулить рабыню в неглиже. Я, помнится, в его годы... Мастем Диабес!» В голосе матушки прорезался металл. «Избавьте нас всех от подробностей вашей беспутной юности. Появление нашей собственности на улице в подобном виде совершенно недопустимо». Лиар снова покосился на девушку. Она стояла на том же месте посреди комнаты, обняв себя за плечи. Стояла и дрожала. Вряд ли от холода. Захотелось ее приободрить, обнять, согреть. Он уже открыл было рот, чтобы заверить ее, что будет не строгим, даже ласковым хозяином, когда поймал затравленный взгляд. Умело подкрашенные розовые губы умоляюще шевельнулись. Способность поглощать эмоции вернулась резко, накрыла почти болезненным ударом. Обреченность, стыд и... страх? Девочка боялась идти в таком виде на улицу. Боялась и не хотела. Хищная внутренняя сущность демона встрепенулась, впитывая яркие эмоции. Лучшее питание для истинного облика демона. И не важно, что блюдо отдает горечью. Родители продолжали спорить. «Дорогая, ты слишком помешана на приличиях, но сама подумай, для чего еще заводить рабов?» «Мастем, это недопустимо!» «Пусть переоденется», — громко сказал Лиар, отчего-то отводя взгляд. Ему отчего-то стало неловко. Слабая благодарная улыбка вспыхнула на ее губах, чтобы тут же погаснуть. Облегчение мелькнуло в ауре глотком живительной свежести, мятная прохлада и лайм. Куколка встрепенулась и опрометью бросилась за другими девочками. Оба родителя оборвали перепалку, чтобы возмущенно уставиться на Лиара. В другой ситуации он почувствовал бы себя виноватым, а сейчас только поморщился. Поморщился, буркнул что-то невнятное и сел читать. Отец недовольно хмыкнул. Ну да, Лиар вроде как нарушил мужскую солидарность, принял сторону матери. И это после того, как отец его поддержал. Нехорошо. А матушка, окончательно окрылённая легкой победой, решила укрепить свои позиции. «Валиарчик, ты не разберешься сам. Давай я посмотрю». Юноша покраснел от унижения. «Но почему всех других демонов матери как матери занимаются своими делами, бизнесом, благотворительностью, рабами, и только у него курица на сетке?» «Справится», — отрезал отец. «Большой уже парень, пусть приучается». «Но, Стэм, ты не понимаешь!» Лиар стиснул зубы и вернулся к изучению бумаг, стараясь не вслушиваться в перебранку родителей. Хозяйка была права, стандартный договор. По нему Валиар Диабес, именуемый в дальнейшем хозяин, принимал на себя полную ответственность за жизнь Аннабель Смит, именуемой в дальнейшем рабыня, и получал права. Право решать, где Аннабель будет жить, что надевать, с кем заниматься сексом. Власть, облаченная в сухой язык юридических терминов. Право обладать этим изящным телом. Целовать нежную белую кожу, увидеть ее наготу, дотронуться. Как всегда, при срочных контрактах власть не была абсолютной. На абзаце, запрещающем нанесение тяжких телесных повреждений, приказы или действия, могущие привести к таковым, Лиар завис. «Вы можете наказывать девушку», — подсказала хозяйка, внимательно следившая за тем, как он читает договор. Например, связывать, пороть, но наказание не должно угрожать ее жизни или здоровью. Если вы хотите расширить свои права в этой части, требуется доплатить. «Не хочу», — излишне резко ответил Лиар. Мысль о том, чтобы причинить боль этой хрупкой девочке, казалась гадкой, почти кощунственной. Ему и так хватит эмоций. Он потянулся к перу и поставил подпись.